Тарковский Андрей Арсеньевич, 1932-1986, а русский кинорежиссер. Последние несколько лет жизни Андрей Тарковский провел на Западе. В 1984 году, не получив от советских официальных органов разрешения на продление его пребывания за границей, Тарковский заявил, что остается на Западе. Он слишком дорожил своим временем, словно предчувствуя, что жить ему остается совсем мало. Между тем, возможность работы в СССР представлялась тогда весьма проблематичной. Живя на Западе, режиссер еще успел снять фильм «Жертвоприношение», но это был его последний фильм. «Пугает ли меня смерть?» – размышлял Андрей Тарковский в документальном фильме Донателло Болива, посвященном его творчеству. «По-моему, смерти вообще не существует. Существует какой-то акт мучительный в форме страданий. Когда я думаю о смерти, я думаю о физических страданиях, а не о смерти как таковой. Смерти же, на мой взгляд, просто не существует. Не знаю. Один раз мне приснилось, что я умер. И это было похоже на правду. Я чувствовал такое освобождение, такую легкость невероятную, что, может быть, именно ощущение легкости и свободы и дало мне ощущение, что я умер. То есть освободился от всех связей с этим миром. Во всяком случае, я не верю в смерть. Существует только страдание и боль. И часто человек путает это – смерть и страдание. Не знаю, может быть, когда я с этим столкнусь впрямую, мне станет страшно, и я буду рассуждать иначе. Трудно сказать. Нет, по-другому рассуждать он не стал. Дней за 10 до смерти, вспоминает его итальянский друг, кинооператор Франко Террилли, Андрей прислал мне из Парижа листок, на котором были нарисованы бокалы розы. Ему уже было трудно писать. За несколько дней до его смерти мне позвонили и попросили, чтобы я на другой день позвонил Андрею. Он хотел сказать мне что-то очень важное. Я смог позвонить только через день. Он поднял трубку, но ничего не сказал. Я понял, что он хотел проститься со мной молчанием. А за год до этого, кажется, в декабре 85-го, он позвонил мне из Флоренции: «Приезжай сейчас же». Я приехал. Он лежал на постели и попросил Ларису оставить нас вдвоем. «Не бойся того, что я тебе скажу», — произнес Андрей. «Сам я этого не боюсь». Он сказал мне, что накануне был звонок из Швеции, у него обнаружили рак, и что жить ему осталось совсем немного. «Я не боюсь смерти, Андрей», — говорил. «Это так спокойно, что я был поражен. Все началось в Берлине, куда раз пригласила немецкая академия», говорит о болезни Андрея Лариса Тарковская. «Он стал сильно кашлять. В детстве у него был туберкулез. Он все время кашлял. И потому не обращал на это внимания. Но когда в сентябре 85-го он приехал во Флоренцию работать над монтажом «Жертвоприношения», у него постоянно держалась небольшая температура. И это его уже беспокоило. Такое ощущение, как при затяжной простуде. Вот в этот момент он и заболел. Но мы еще не догадывались. Когда пришло известие о страшном диагнозе, Тарковские находились в сложном материальном положении. Деньги за жертвоприношение еще не были получены. Медицинской страховки не было, а курс лечения требовал значительных денег – 40 тысяч франков. Только одно обследование сканером стоило 16 тысяч. Деньги на это дала Марина Влади. Узнав о бедственной ситуации, она без лишних слов вынула чековую книжку и выписала чек на нужную сумму. В дальнейшем муж Марины Влади, профессор Леон Шварценберг, стал лечащим врачом Андрея. После пройденного лечения состояние Андрея заметно улучшилось. И 11 июля 1986 года он покинул клинику. Марина Влади поселила семью Тарковских у себя. На время дом Марины Влади стал домом Андрея. Тарковский продолжает работу над монтажом «Жертвоприношения», а через некоторое время уезжает из Парижа в ФРГ, чтобы пройти очередной курс лечения в модной клинике по совету неумного друга, комментирует Марина Влади. К сожалению, модная клиника не спасла, хотя Андрей очень на нее надеялся. В итоге он вернулся в Париж, и здесь прошли последние месяцы его жизни. Он верил в то, что он выздоровеет, говорит Лариса Тарковская. Он почему-то верил, что Бог ему поможет. Особенно воспрял он духом, когда приехал сын. Андрей работал до последнего дня, сохраняя абсолютно ясный ум. Заключительную главу книги он закончил за 9 дней до смерти. Последние дни он принимал для обезболивания морфий. «Я плыву», — говорил он, но сознание было не замутнено. Какая-то внутренняя энергия помогала ему всегда быть собранным. И до последнего часа он был в полном сознании. Помню, в последний день жизни он позвонил мне по телефону, я приехала к нему. Он шутил со мной, смеялся, боялся, что я уйду. 7 часов приходилась сиделка, а мне надо было идти. Я ведь не спала перед тем 3 месяца. Необходимо было каждые 3 часа давать ему лекарства. 29 декабря 1986 года Андрей Тарковский умер. Сотни людей пришли во двор Свято-Александра Невского собора, где отпевали Андрея. На церковных ступенях Мстислав Ростропович на виолончели играл возвышенную строгую сарабанду Баха. А последним пристанищем Андрея Тарковского стало кладбище в предместье Парижа Сен-Женевьев-де-Буа.